умница!» — прошептала она. «Ты совсем не похож на военного. Но если ты меня завоюешь совсем, я буду счастлива». Кирилл ничего не нашел ответить ей и после паузы тоже шепотом спросил: «Твоя рыжая подружка? Она не косоглазая?» «Разглядел», — усмехнулась она с легкой ревностью, но тут же спросила озабоченно, глядя на Ауду: «Почему ты спросил? Зачем?» Русалочки купались в отражении церкви на воде, весело, со звоном разбивали его, и белые осколки, расплываясь, колебались на волнах. «Мне показалось, что она косоглазая». «Она действительно косоглазая». Тело ее вдруг похолодело, и Кирилл ощутил, как по ее коже побежали мурашки. «Мне же говорили, меня предупреждали». Она сдернула простынь и торопливо начала одеваться. «Уходим быстро, пока они в воде. Боже мой, меня ведь предупреждали. Ну как же я? Ведь чувствовала. Как ты заметил? Полтора года не было, именно в эту ночь нарисовалась. Ведь мне же говорили». Впервые в ее голосе Кирилл услышал отчаяние. И в этом же голосе звучало предупреждение: «Не сочувствуй мне. Не говори никаких слов, я сама, я все сама. А за подсказку, за твое зрение спасибо. Ты меня выручил, ты спас меня». Они снова спешили по ночным деревянным кварталам без единого фонаря и без света в окнах. Из-под ног неожиданно с визгом вылетали невидимые коты, и она всякий раз с испугом прижималась к Кириллу и всякий раз повторяла непривычную для его слуха и ее языка фразу: «Боже, помилуй, Боже, помилуй». Он уже привыкал ничему не удивляться. Кирилл рассчитывал, что они вернутся в общежитие, но скоро оказался перед кирпичной хрущевкой возле двери с кодовым замком. «Я не запомнила шифр», — призналась она. «Не успела запомнить. Ты сможешь открыть?» «С помощью лома можно открыть даже танковый люк», — сказал Кирилл. «А без лома?» Кирилл осмотрел кнопки замка, наугад набрал несколько чисел. Гиблое дело. Можно стоять до утра и перебирать варианты. И тут его осенило. «Поедем ко мне? Я тебя познакомлю». «Нет», — отрезала она. «К тебе я смогу поехать только утром. Открывай замок». «Еще один экзамен. Если ты меня завоюешь совсем, открывать его нужно с блеском, элегантно, как профессиональному медвежатнику. Только не стоять и пыхтеть, не тыкать пальцем в небо. С каждым промахом теряется шанс на победу». Он осветил кнопочный блок зажигалкой. Тупые невзрачные бочонки с цифрами, тупая и потому неприступная конструкция. Кирилл погасил огонек и зажмурился. Запечатленный зрительной памятью, замок стоял перед глазами, и в нем что-то было не так. Матовый блеск пластины и строгие ряды кнопок имели неуловимый пока изъян в своем однообразии. Кирилл еще раз осветил замок, поднес зажигалку вплотную к пластине и понял, в чем дело. Вокруг трех кнопок были едва заметные пятна грязи, видимые только в косом свете. Глаз — инструмент потрясающий. «Запомни цифры. 3, 5, 8», — сказал он буднично. «И чтобы больше не забывал». 3, 5, 8», — повторила она. «Теперь запомнила». Он нажал кнопки, в замке послышался щелчок, и дверь отворилась. Она хоть и мимоходом, но оценила это, едва коснувшись губами его щеки, ступила за порог и стала отсчитывать каблучками ступени. Кирилл на всякий случай готовился к встрече с ее родителями, либо с кем-то из домашних. Да, к счастью, в маленькой двухкомнатной квартирке оказалось пусто. Она впустила его в небольшую комнату и с нескрываемой гордостью сказала: «Это мой дом, частная собственность». В стенах своего дома она опять изменилась. Ее тянуло к бытовой откровенности и домашним хлопотам. Заметно было, что переехала она сюда недавно и не успела еще разгрести переселенческий хаос. «Ну, приданное, скажем, небогатое», — изображая рачительного жениха, сказал Кирилл. «Ну, скажем, даже бедненькое. Но если уж говорить правду, беру я в жены бесприданницу». «Нахал! Я целый миллион заплатила!» — почти серьезно заявила она. «Все, что можно, продала. В долги залезла. Мамины золотые часики. Так жалко. Теперь мне чудится, что они тикают где-то в этих стенах». «Комната в общежитии у тебя была очень хорошая», — заметил он. «И мамины часики остались бы на ручке». «Я совсем не могу жить в общежитии», — с какой-то застарелой, но уже излеченной болью сказала она. «Я даже этого слова боюсь». «А соседи тебя не смущают? В одной квартире. Коммуналка еще хуже общаги», — сознанием дела сообщил Кирилл. «Она обманывает человека, она создает иллюзию дома. И потому в коммуналках можно ходить по общим местам в домашнем халате или вообще...» «У меня очень хороший сосед», — радостно заявила она. «Правда, я его видела только раз». «Сосед?» «Да, молодой человек», — поддразнивая Кирилла, с удовольствием проговорила она. «Работает шофером на международных рейсах. У него огромная машина, целый поезд. Он сейчас в рейсе. Гуманитарный груз». «Ну, ежели сосед, да еще такой...» Кирилл по-хозяйски повесил свой мундир в шкаф и сел за стол. «У тебя была великолепная перспектива». «Жаль». «Почему была?» Словно обломком стекла царапнула она своим тоном. «Почему жаль?» «Потому что поезд ушел». «Не говори гоп», многозначительно заметила она и тем самым словно подожгла в нем уже потухшую ревность. Только вместо страшного старика-художника в воображении сложился образ молодого и наглого шоферюги. Кирилл представил, как она, забывшись, выходит обнаженной на кухню, а этот международник жарит там яичницу. А может быть, выходит в таком виде умышленно? Ведь это же ее дом. «Как я вовремя успел», — подумал он. «А мог опоздать на один день, на один час». «Кстати, он обещал привезти мне жалюзи на окно», — вспомнила она. «Днем от солнца невозможно спрятаться. И жарко». «Конечно, поэтому ты будешь ходить по комнате голая», — подумал он. «Тебе же нравится такое состояние». «Ну что же?» Кирилл встал и прогулялся, сунул руки в карманы. «Когда он возвращается из рейса?» «Зачем тебе?» Она собиралась поить его чаем и хлопотала у стола. «Хочешь познакомиться?» «Да, хочу его встретить где-нибудь возле города, так сказать, на подступах, и расстрелять». «Нет», — промолвил Кирилл злорадно, — «я раскатаю его гусеницами в блин. Я разотру его на асфальте вместе с твоими жалюзями». «О, ревнивец! О, мой Отелло!» — воскликнула она. «Пей чай и в постель. Нет, сначала в душ». Деловитый тон о постели и душе был еще опаснее, чем битое стекло. «Все так просто. Все так просто». После чая Кирилл без особой охоты и без всяких предощущений сполоснулся в душе, ну, разумеется, в общественном на двух хозяев, где лежали предметы мужского туалета, и эти предметы вдруг натолкнули его на мысль, что он вовсе никакой не жених, а обыкновенный одноразовый любовник. Постоянный же и давний ее любовник — это шоферюга, который помог ей купить комнату, может, и денег дал. Очень удобно, когда ты в длительных командировках, квартира под присмотром и бегать никуда не нужно. И тогда Кирилл стал мстить с своему сопернику. Он со злорадством вылил на себя 2 импортных мужских шампуня в упаковке «Эротика», выдавил в унитаз и смыл весь мужской крем до и после бритья, вылил туда же одеколон и, набрав воды в раковину, выпустил 3 баллона дезодоранта. Пусть он теперь воняет потом и бензином. Все это было мелко, не по-офицерски, пакостно и одновременно приятно. Кирилл вернулся в комнату, где была уже расстелена постель на широкой тахте и горел интимный ночничок в изголовье. «Ложись», — просто велела она и удалилась в коридор. Тихо стукнула дверь в ванной комнаты. «Жаль, жаль». Снова застучало в голове, как будто он не в постель ложился, а снова тонул, и топила его она, топила неожиданную, нечаянную любовь, на которую он даже не рассчитывал, отправляясь на поиск невесты. Где родилось это чувство? То ли в мастерской старика-художника, то ли потом, когда клеили обои, или купались в ночной реке. Где был этот первый толчок, этот удар невидимого байка, который воспламенил заряд? Пока она в ванной, нужно одеться и тихо уйти, и больше никогда не возвращаться сюда. Уйти, ибо все то, что произойдет сейчас, только усугубит боль и потерю, и ничего, кроме долгих дум о безвозвратности, не оставит. Так уже было. Было. Но сквозь эти горькие размышления прорывалась та мелкая и мстительная нота, с которой он выливал шампунь и гасил баллоны с дезодорантом. Так просто уходить отсюда может только полный идиот. А наплевать на все. Сейчас она будет моя. Можно сказать, она первый офицерский трофей его первой войны. И если от нее в буквальном смысле сходит с ума старик, знающий толк в женщинах, если шоферюга покупает ей комнату, только кретин и трус убежит с такого поля боя. Он попробовал лечь на тахте поперек и вместился. Она вернулась из ванной в длинном, облепающем тело халате, и было ясно, что под ним больше ничего. Она была по-прежнему деловита и радостна. «Ты еще не заснул?» «Я с детства боюсь спать один», — промолвил Кирилл с вызывающим намеком. Она же словно не заметила этого. «Странно, куда пропал мой шампунь? Ты, что ли, израсходовал?» «Какой шампунь?» — спросил он. «Если в эротической упаковке, то я. А мне показалось, это мужской шампунь». «У меня другого просто не было», — смутилась она и возмутилась. «Но зачем ты его весь истратил? Я же танкист», — со смешанным чувством острил он. «А танкисты чумазые, еще хуже шоферов. К тому же 4 года не был в бане». «Спи, дурак», — сказала она, и, сев к столу, включила маленькую настольную лампочку. «Тебе свет не помешает? На этом танкодроме смогу спать даже при дневном невозможном солнце». «Счастливый», — вздохнула она и сняла с полки несколько тоненьких книжец. «Ну, спокойной ночи. Спи». «А ты?» — настороженно спросил Кирилл. «Мне сегодня спать некогда. Да и нельзя». «Есть нельзя, пить нельзя, спать нельзя», — перечислил он. «И зачем такая жизнь?» «Не искушай, сатана», — полусерьезно сказала она. «Я и так сегодня с ведьмой купалась. Спи, сказано». «Уж не в монастырь ли ты собралась?» — хотел спросить Кирилл, и вдруг услышал ее приглушенный и какой-то новый голос. «Господи, благослови, Отче наш, иже еси на небеси, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Он уже ничего не понимал, но чувствовал, что сквозь нагромождение своих догадок и размышлений, сквозь гремучую смесь своих восприятий и ощущений, одним словом, сквозь этот вселенский хаос, вновь проступала та призрачная и нечаянная надежда, веруя во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного. Ему приснилось, будто он снова тонет, но не девичьими ногами опутанный, а скользкими и омерзительными рыбьими хвостами. Он не выдержал и вдохнул в себя воду. И удивительное дело, стал дышать водой, втягивая светлую и изрыгая черную, чернильную. «Чьи мать!» — крикнул он от удивления и страха и проснулся. Она сидела на краешке тахты и зажимала ему пальцами нос. «Доброе утро!» — прогнусавил он. «Ты во сне ругался, как последний ханыга», — заявила она. «Ужасно!» «Только ругался?» — спросил Кирилл, потягиваясь. «А не кричал: в атаку, за мной!» Или: «По танкам противника бронебойными огонь!» Ему хотелось подурачиться. Солнце уже блеснуло в окне и достало часы с кукушкой и с тремя медведями на циферблате. Она была рядом, и весь вчерашний день ему не приснился. И теперь вставал новый, такой же необычный, взбалмошный и загадочный. Он попытался схватить ее, устроить щенячью возню, но она ловко увернулась и погрозила пальцем: «Вставай. 10 минут на сборы и завтрак». Сама была уже одета в легкое темно-бордовое платье, на шее легкий газовый шарф, и завтрак — яичница и чай с бутербродами — стоял на столе. «Лет через 30 из себя получится приличная жена», — обнадежил он, одеваясь. «Я согласен. Подожду». «Ха! Значит, 30 лет я буду неприличной. Почему?» «Ты будешь просто кормить яичницей, и я согласен переждать этот срок». Он сел к столу, схватил вилку. «Вкуснятина! А тебе опять нельзя?» «Опять», — сказала она с тоской. «Нет, ты станешь хорошей женой. Тебя можно вообще не кормить. Экономия продуктов. Зарплату я домой приносить не буду, а сам стану питаться на халяву в солдатской столовой». Он перестал жевать. «Нет, в самом деле, ты что, святая? Святым духом сыта?» «Перестань болтать», — обрезала она строго. «Шутки у тебя с утра». «Виноват», — вздохнул Кирилл. «Просто утро хорошее, и я дожил до него и не сбежал, а, честно сказать, порывался». «Спасибо». «За что?» «За честность». Она вдруг взяла вилку, потянулась к сковородке и уже наколола желток, однако отдернулась, вскочила: «Нет, удержусь. Ну, доедай быстрее, не соблазняй, искуситель». На улице было прохладно, безлюдно, и как-то особенно светился воздух, словно в цейсовской осветленной оптике. Впервые они не летели, сломя голову, шли чинно, под руку, и было обидно, что еще рано и почти нет прохожих. Газовый шарфик трепетал у нее за спиной и иногда касался щеки Кирилла, и ему чудилось, что это ее рука. Он узнал вчерашнюю ночную дорогу. Шли деревянными кварталами, ожившими и веселыми от петушиного крика, от коз, пасущихся на веревках, от веселой музыки из растворенных окон. И вчерашнюю купальню он узнал, и реку, и горбатый пешеходный мост, по которому они перешли на другой берег. Прохожих здесь прибавилось. Правда, шагали все больше старушенцы с клюками, пожилые люди с маленькими детьми и редко молодые девушки. Они влились в эту цепочку и скоро оказались у церкви, в отражении которой купались вчерашней ночью. Будущая жена Кирилла покрыла волосы газовым шарфиком, обмотала его вокруг шеи и шла потупленно. Перед дверью остановилась и, перекрестившись, поклонилась. Кирилл с любопытством следил за ней и потому не расслышал ее слов, сказанных тихо в землю, а повторила она уже с недовольством: «Сними фуражку». В храме служба только начиналась. Люди передвигались, негромко переговаривались, ставили свечи, писали какие-то записки. Она подвела Кирилла поближе к алтарю, в первые ряды, и, оставив его руку, замерла с опущенной головой. а он стоял во фронт с фуражкой на сгибе левой руки и, блуждая глазами по иконам, не знал, что делать. Он был не крещен и в церковь заходил всего один раз в увольнении. Тогда ему не понравилось среди старух, и священник был какой-то убогонький, гнусавый, старый, что читал, о чем пел, ни слова не понять. Правда, Кирилл однажды даже ночевал в пустом заброшенном храме во время учений по теме «Танковая рота в наступлении». Среди поля больше ничего не было, а танковая теснота уже грызла суставы и кости. Курсанты расстелили брезентовые чехлы и спали в повалку. И ночью ходили мочиться в дальний угол. Кто-то еще сказал, что этого делать нельзя даже в заброшенном храме. Но на улице была темень и дождь, и потому над говорившим лишь посмеялись. Мол, солдаты, святые люди, а война все спишет. Стоя пред алтарем напротив изукрашенных резьбой и позолотой дверей, Кирилл почему-то вспомнил именно этот случай и не увидел гнева в Божьих глазах на иконах. Напротив, они смотрели на Кирилла весело и с любовью. Быть может, потому что солдаты действительно святые люди. Он привык стоять в строю и оттого не чувствовал усталости, но она через час вдруг оперлась на его руку, обвяла. «Мне плохо. Душно, выведи меня», — прошептала она. Они осторожно протолклись через шеренги прихожан и вышли из церкви. Она отдышалась, а Кирилл засуетился, предлагая воды или вообще пойти на речку и искупаться. Однако она лишь отрицательно мотала головой и потянула его на кладбище за храмом. Высокий старый лес поднимался стеной, как в дендрарии, и среди деревьев теснилось множество могил с простенькими крестами и богатыми надгробьями из черного мрамора. Здесь, в тени, ей стало лучше, но она не хотела сидеть, и все тянуло вглубь кладбища, где заливался одинокий и совсем не пугливый соловей. «Что-то тебе покажу», — проронила она. «Мне и раньше казалось, я жила уже, а когда увидела...» «Пойдем». Возле обветшавшей, прогнившей насквозь железной часовенки она раздвинула кусты цветущей сирени. «Смотри, правда похож?» Из высокого надгробного камня с точеным шпилем и карнизами выступало девичье лицо с гладко зачесанными волосами. Печальное, задумчивое и светлое, несмотря на то, что было выточено из черного мрамора. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь сирень, окрашивали его в нежный розовый цвет и словно оживляли камень. «Когда первый раз увидела, чуть с ума не сошла», — шептала она. «Нет, скажи, правда похоже? Или я навоображала себе...» Кирилл, оберегая ее от веток, протиснулся ближе к черной чугунной оградке, и в этот миг боковое зрение запечатлело что-то пугающе тревожное и неестественное, как тогда мраморную руку в дендрарии. Но прямо перед глазами было надгробие с девичьим образом, которое притягивало взгляд, схожесть виделась, высокий чистый лоб, гладкие волосы, чуть впалые щеки и нежный, какой-то ласковый подбородок. Схожесть была даже в том, что обе они смотрели друг на друга печально и задумчиво, и всякий третий, оказавшись рядом, ощущал какое-то тихое оцепенение, когда в голове нет ни единой мысли. «Похоже», — с хрипотцой проронил Кирилл и поискал взглядом то, что так неожиданно насторожило его. Рядом за кустами сирены виднелся еще один черный исполин с точенным выпуклым крестом, за ним поменьше, с шаровым навершением. «Иногда прихожу сюда и стою», — призналась она. «А мой любимый цвет сиреневый. За могилой никто не ухаживает. Она умерла 75 лет назад. Надгробие врастает. Сначала я хотела убрать могилку, выпалоть траву, снять дерн, а потом подумала, зачем? Пусть врастает, и кладбище это постепенно погрузится в землю, и черные камни будут стоять под землей вечно». Кирилл слушал и бродил взглядом по могилам. и всякий раз внимание притягивал обелиск с шаровым навершением. Там тоже что-то было изображено, но скрывалось за сетью ветвей. «Знаешь, а кто-то ходит и разбивает камни», — продолжала она, — «а теперь еще и воруют. Ее же никто не тронул, ни одной царапины, и даже крестик цел. Знаешь, почему?» «Почему?» — машинально спросил Кирилл. «Потому что она была красивая, а красота завораживает. Почему она умерла? Наверное, от чахотки». «Подожди», — бросил Кирилл, и, оставив ее, подошел к камню с шаром. У самой травы, в углублении, обрамленном точеной рамкой, была надпись «Полковник Ерошов Сергей Николаевич. Родился августа 7-го дня 1856 года и приставился февраля 14-го дня 1910 года на 54-м году жизни». Фамилия Ерошов была выделена такими крупными буквами, что все остальное занимало ровно столько же мест. Она цепенила и притягивала взгляд точно так же, как печальный образ девушки. Почему-то он никогда не думал о том, что здесь есть не только дом, родовое гнездо, парк, дендрарий, насаженный многими поколениями предков, но еще и их могилы. Казалось, они исчезли бесследно и оставили после себя лишь вещи, видимые и осязаемые, и что их больше вообще нет. А они вот, совсем близко, под этой землей прах, останки их существа, их плоти. Он хотел вернуться к могиле девушки, однако самый чувствительный инструмент выхватил надпись на камне рядом «Ерошов». И тоже рождение, смерть, возраст, с ятями, с вензелями заглавных букв и эпитафией. «Вкусивший вечный сон, ты не вкусил любви». Тогда он уже умышленно пошел к следующей могиле — Ерошова Елена Сергеевна. А рядом маленькая детская плитка с крестом, а надпись, как у взрослого: «Дворянин Ерошов Михаил Алексеевич, 3 лет от рождения». Все камни исклеваны чем-то острым стальным клювом. Некоторые покосились, и все уже глубоко вросли в землю. Кирилл оказался рядом с железной часовенкой, пробитой солнечными лучами, и молодой, неупругой березой. Под ветхой дырявой крышей с коваными вензелями было 4 надгробия, а 5-е лежало у стены, видимо, приспособленное для сидения. И на всех одна и та же фамилия. И тут он вспомнил о ней и хотел крикнуть, позвать, и поперхнулся, не зная ее имени. Тогда он бросился к могиле с сиренью, раздвинул заросли. Пусто. Лишь образ девушки, выступающей из камня, оставался на своем вечном месте и, показалось, слегка потемнел от печали и одиночества. Она, наверное, спряталась где-нибудь, чтобы посмотреть, как он себя поведет. Стоит за камнем и наблюдает. Кирилл взбежал на дорожку. Отсюда просматривались все близлежащие могилы. Кругом было пусто. Хотелось позвать ее, окликнуть. Но к ней безымянной сейчас не подходило и звучало бы кощунственно любое определение: невеста, будущая жена, избранница, суженая. Охваченный жгучим чувством потери и какой-то нереальной сутью случившегося, казалось, отошел на мгновение, Кирилл снова вернулся к сиреневой изгороди, сунулся в кусты. Нет. Она уже глядела на него из камня и словно осуждала или жалела. «Потерял? Утратил меня?» Он встряхнул головой, ибо в теме уже стучала мысль слова «жалко». «Жалко. Жалко. Ну где же ты? Где ты?» — взмолился он, прогоняя эту безысходную последнюю мысль. «Явись, выйди ко мне, упрости меня». Она не могла выйти из камня. «Вкусивший вечный сон, ты не вкусил любви. Нет. Он выбежал на дорожку и стремился к церкви. Служба там уже закончилась, люди выходили, становились лицом к двери, крестились, кланялись. Перед храмом ее не оказалось. Не было и среди идущих в сторону пешеходного моста. Узнал бы ее фигуру, походку, ни с кем не спутал. Он чуть ли не бегом взбежал по лестнице в храм, мешая выходящим, протиснулся во внутренние двери, и здесь нет. Старухи в черном тушили догорающие свечи, а пожилой священник в фиолетовой рясе выговаривал что-то молодому, разодетому в блистающие золотом одежды. «Простите», — вступил Кирилл, — «здесь была... мы были вместе...» И осекся, пытаясь проглотить ком слез, забивающих горло. «Что тебе?» — мягко спросил пожилой. «Что случилось, служивый?» «Ничего, простите», — выдавил Кирилл и, пьяно качаясь, побрел к двери на крутых ступенях, оступился и выронил фуражку. Она выкатилась в открытую нижнюю дверь и пропала. Он почему-то тут же забыл о фуражке и, выйдя из церкви, сел на деревянную лавку, вкопанную в землю. В голове уже ничего не было, кроме тихого бесконечного звона. Старушка в новом намятом платье принесла ему фуражку, стряхнула пыль и положила рядом, аккуратно, словно на крышку гроба. Но он не шевельнулся. Время остановилось. Своим чутким, совершенно самостоятельным инструментом он отметил, что рядом садилась молодая пара с ребенком в сидячей коляске, а через мгновение на этом месте сидел уже мужик-пропойца с глубокими и умными глазами. Голуби под ногами собирали недолузганные семечки, а в следующую секунду на пустом асфальте прыгали воробьи. Нужно было уходить. Не сидеть же здесь вечно. Он встал, ссутулился и, прихватив фуражку, подался было к мосту и почему-то вернулся. Ноги не слушались, возвращали его назад. Испытание судьбы. Все с ней прошел. Кирилл думал о ней уже не как о девушке, которую встретил на улице, реальной и живой. Она словно была уже выточена из камня. В сознании утвердился ее образ, и безымянность лишь усиливала такое отношение к ней. Все. Все с ней прошел, все принял и не выдержал последнего. И получилось, сбежал. Сбежал. На миг отвлекся, потерял из виду, а в траве стояла мина. «Ну, налетел, наехал, ну и что?» — спросил он себя бесстрастно. «Стреляться, что ли? Пойти домой, проспаться, отдохнуть, погусарить с Аристархом Павловичем, пострелять. И все пройдет. Развеется первое очарование. Она же изначально порочна, и порок останется на всю жизнь. Сдохну от ревности. Надо еще посмотреть». Он повернул к двери храма. Может, где-нибудь стоит в уголке. Может, плачет. Его встретила черная старушка. «Что тебе, сынок?» «Хотел посмотреть». «Да закрыто. Служба кончилась», — пожалела она. «Приходи вечером. К 6 часам-то как раз будет». «Да не молиться. Я просто хотел посмотреть», — залепетал он. «Ступай тогда в нижний храм», — посоветовала старушка. «Здесь мы полы моем, а там можно». «В нижний?» — тупо спросил он. «Ага. Вход-то от кладбища открыт. Ты не заболел ли, паренечек?» «Спасибо», — обронил Кирилл и ушел. «Конечно, она вернулась к своей могиле», — догадался он и поправился. «К той могиле». Он побежал на кладбище. Но тут заметил старика, который сидел возле двери на корточках и курил. Дверь эта выходила прямо к богатым и старинным надгробьям, отделенным изгородью чугунными литыми решетками. «Дед, а что там?» — Кирилл указал на дверь. «Церква там, брат, церква», — сказал старик безразлично. «А что ж там делают?» «А Богу молятся». «Но наверху же», — растерялся Кирилл. «И наверху, и внизу, везде Богу молятся», — равнодушно вымолвил старик. «Один я не молюсь». и мне так хорошо». Кирилл ступил за одни двери, за другие, и оказался в храме. Здесь пока еще не молились, а просто стояли и ждали старики, дети, молодые люди. Здесь должно было что-то совершиться, наверное, какой-то обряд. Молодежь и дети впереди, четверо полуголых парней стояли с краю, плечо к плечу, словно богатыри, и на другом краю женские фигуры, обряженные в длиннополые бесформенные рубахи. Дети же, как ангелы, носились между взрослыми и веселились, совсем не стесняясь наготы. И вдруг Кирилл оцепенел. Она стояла в этом строю, живая, телесная и неузнаваемая в рубище, похожем на саван. Он приблизился и стал за ее спиной. Еще бы шаг, и можно прикоснуться рукой. Однако незримая линия разделяла их. И Кирилл скорее почувствовал, чем сообразил, что ему сейчас нельзя переступать эту черту. «Нашел! Нашел!» — торжествовал он. «Я тебя нашел, любимая!» Сначала он испугался этого слова, странно звучащего даже в мыслях, но в следующее мгновение его озарило, хотя уже было поздно, там, на кладбище, он мог окликнуть ее этим словом, и она бы отозвалась. И слово это, единственное, не звучало бы кощунственно. Но вся беда, что оно родилось лишь сейчас в храме, а среди могил не могло прийти в голову. «Любимая», — почти шептал Кирилл ей в спину, — «любимая, любимая». Показалось, она услышала его мысли, вскинула склоненную голову, и все-таки не обернулась, потому что вышел молодой священник в ризах и стал записывать имена. Все, кто готовился к обряду, собрались в полукруг, словно на сговор, и она была с ними, и тоже назвала свое имя. «Анна». «Анна», — повторил он. «Аннушка, Анечка». Оно не подходило, не соразмерялось с ней. Оно было слишком коротким и малым, чтобы вместить ее. Оно несло в себе тот образ, который утвердился и жил в сознании Кирилла. Однако он избрал приемлемую форму «Аннушка» и теперь приучивал язык. «Аннушка, Аннушка, Аннушка». Она не слышала, поскольку священники начали читать молитвы, потом чем-то мазать лбы, плечи, ноги, водить вокруг купели. Она целиком погрузилась в обряд, и Кирилл безуспешно старался поймать ее взгляд. Наконец, их по очереди стали подводить к купели и плескать в воду на головы. Она почему-то засмеялась и с удовольствием стала растирать воду по лицу и плечам. Тогда священник, тот самый разодетый, плеснул на нее еще так, что рубаха на груди промокла и прилипла к телу. Она ушла от купели счастливая, скрылась за ширмой в дальнем углу, и священник проводил ее взглядом, механически плеская воду на других. Через несколько минут она появилась уже в платье, в вырезе которого посверкивал крестик, и, не взглянув на Кирилла, пошла к выходу. Он поспешил к ней и у двери окликнул: «Аннушка! Аннушка!» «Подслушал?» — спросила она уже на улице. «Танкист, длинное ухо!» «Аннушка!» Он попытался взять ее руку. Она отстранилась, помахала ему. «Поразвлекались и довольно. Прощайте, прекрасный незнакомец. Дальше нам не по пути». И пошла спокойно, без оглядки. У Кирилла сердце оборвалось. Не удержать. Однако догнал, забормотал, сбивчиво и глупо: «Прости меня, и я отвлекся там, на кладбище. Больше не повторится. Я там нашел могилу своих предков». «Зов предков — это прекрасно». Холодно, на ходу бросила она. «Но ты меня оставил одну. Сбежал, бросил. А условие было...» Аннушка вдруг замедлила шаг. «Погоди, где ты там нашел своих предков? Возле могилы Варвары Николаевны?» «Ну да, Обрадованный ее интересом, воскликнул он: «Там их навалом. Такое ощущение, целое кладбище камней и могил с моей фамилией. Я же первый раз в этом городе. Представления не имел». Аннушка остановилась, спросила испуганным, натянутым голосом: «А как твоя фамилия?» «Ерошов», — засмеялся он. «Ты что, напугалась?» «Ты Ерошов?» «Кирилл Ерошов», — представился он. «Честь имею». «Боже мой!» — слабо вымолвила она. «Неужели это судьба? Что же будет?» «Я вчера еще понял. Судьба», — заявил он. «Идем в ЗАГС». Она словно не услышала, захваченная своими внезапными мыслями. «Ты понимаешь, она твоя родственница». «Кто она?» «Ерошова Варвара Николаевна, на которую я похожа». Она прислонилась лбом к его груди, но подняла глаза. «Ты правда Ерошов? Ты не врешь?» «Впрочем, знаю, не врешь. Мне только не верится». Мимо них прошел тот самый молодой священник, но уже без всяких духовных отличий, обыкновенный парень с бородой, похожий на ученого. Он узнал Аннушку и обернулся, и потом шел до пешеходного моста и все оборачивался, словно звал за собой. Над рекой же, над крышами домов, над всем городом от горизонта до горизонта поднимался густой ветреный мрак, несомый грозовой тучей. Глава пятая. Молнии и зорницы от них уже не гасли на небе, и яркие сполохи пробивали лиственную завесу, освещая землю под кронами зеленым рдеющим огнем. Гром нескончаемо гудел над головой, словно по небосклону катился и катился гигантский жестяной куб. Все живое замерло, спряталось, и жеребчик, больше не надеясь на спасительную защиту хозяина, встал под дуб и прильнул к нему, вздрагивая телом. Аристарх Павлович пел, пока слышал свой голос, и когда умолк, неожиданно увидел подполковника Ерошова, стоящего под деревом. Алексей Владимирович был одет в легкую летнюю форму, а в руке его был небольшой тревожный чемодан. «Алексей Владимирович», нараспев произнес Аристарх Павлович. «Тимать!» Пожал ему руку и, не сдержавшись, обнял, похлопал по спине, но ничего больше сказать не смог. «Хорошо ты пел, Аристарх Павлович», улыбался половиной лица Алексей. «Стоял, слушал, мороз по коже. А чей конек-то? Красавец! Неужели коня завел?» «Ага! Ага, Тимать!» Засмеялся Аристарх Павлович. «Не пора ли развороты на базу?» крикнул он, указывая в небо. «Сейчас накроет!» Они вышли на аллею и скорым шагом с оглядкой заспешили к дому. Жеребчик пошел нехотя, то ли боялся открытых мест, то ли смущал его незнакомый человек. Перед домом они побежали, но ветром сорвало пилотку у Алексея, и пока он догонял ее, на землю обвалился ливень и за 10 секунд промочил насквозь. «Теперь все равно», — опять засмеялся он. Вторая половина лица, обожженная и стянутая, оставалась без всякого выражения. Аристарх Павлович увлек его за собой на парадное крыльцо и достал спрятанные ключи. «Погоди, а почему сюда-то?» — опешил Алексей. «Ты же на втором живешь?» Аристарх Павлович замотал головой и открыл замки, впустил гостя. Тот недоуменно огляделся, похоже, признал мебель, поскольку жил у Аристарха Павловича, когда занимался обменом квартиры. «Неужели поменялся с этим?» «Ага!» — радостно сказал Аристарх Павлович. «Ага-то ага!» — вздохнул Алексей. «Да напрасно! Обманул он тебя! Неужели без доплаты? Погоди! А что ты молчишь? Странно! Что случилось?» Аристарх Павлович содрал прилипшую майку, помаячил Алексею, чтобы переодевался, и стал писать. Коротко, в нескольких словах изложил, что потерял речь и теперь может лишь петь. «Так пой!» — обрадовался старший Ерошов. «Это же прекрасно, когда человек не говорит, а поет!» Он смеялся и радовался. Однако Аристарх Павлович заметил, что приехал Ерошов чем-то глубоко озабоченный, и лишь встреча, гроза и ливень отвлекли его, как бы размочили ссохшуюся корку, но внутри оставался крепкий сухарь гнетущей заботы. «Да нет, худо без добра», — переодеваясь, заметил Алексей. «Мы ведь с тобой через стенку станем жить. Кажется, и дверь была». Аристарх Павлович довольно распахнул дверь внутри кухни, соединяющую квартиры, и в тот же миг вспомнил о кладе. Ему нестерпимо захотелось достать его, вывалить перед старшим Ерошовым, однако сдержала внутренняя обеспокоенность гостя. Такие вещи надо делать, когда на душе покой, когда неторопливая беседа, либо, напротив, настоящая радость. Удивлять тоже нужно уметь. Алексей прикрыл дверь и, стараясь не шуметь, вернулся к камину. «Потом объявлюсь. Скажи мне, Кирилл приехал?» Аристарх Павлович потянулся за карандашом, но старший Ерошов приказал: «Бой и не стесняйся, пусть привыкают». «Приехал», — пропел стыдливо Аристарх Павлович. «Да в город убежал. А ты один? И где твое семейство? Ребята где?» «Пока один», — вымолвил он и не сумел скрыть тревоги. «И то всего на одну ночь. Завтра утром назад. Я в Москву прилетал по делам в командировку». «Ну вот и завернул». «Когда же совсем?» — спел Аристарх Павлович и взялся растапливать камин. Летом в доме, особенно в дождь, было холодно. «А скоро, Аристарх Павлович, скоро!» — со вздохом сказал Алексей и придвинулся к камину. «Как хорошо камин! Тепло! Скоро! Устал летать, устал воевать. Домой хочу!» «А с кем воюешь нынче?» «С кем?» — Алексей задумался и чему-то усмехнулся без радости. «По правде сказать, и не знаю с кем. То ли со своими, то ли сам с собой. Кирилл-то надолго ушел». Аристарх Павлович снова потянулся к бумаге. Он не привык еще петь в разговоре. Было трудно начать первое слово, ибо приходилось сначала мысленно пропеть его, потом потянуть горлом звук и как бы вплести в него речь. Лучше было петь песни или, еще лучше, подпевать. «Да пой, пой, Аристарх Павлович, петь — это же награда!» «Вернется скоро». Аристарху Павловичу хотелось скрыть правду, чтобы не расстраивать гостя. «Понравился он мне, хороший парень». «Два года не виделись», — сказал Алексей. «Последний раз с курсантом. И вот, поди ж ты, лейтенант, самое лучшее время. А как Полина Михайловна? Жене письма пишет каждую неделю». «Меня за чуб таскала», — Аристарх Павлович засмеялся. «Суровая сейчас. Какой была, не вспомнить». Алексей достал из чемодана бутылку водки, поставил на стол. «Ну, давай за встречу, Аристарх Павлович. Заодно и погреемся». У Аристарха Павловича ёкнуло сердце. Он покосился на кухню. «Ну, — скажут соседки, — ты нам мужиков всех поспоил. Но делать нечего. Не скажешь ведь, что позавчера они тут с младшим Ерошовым гусарили». Он принес посуду, нашел кое-какую закуску и включил самовар. Алексей повернулся к камину боком, дрова уже разгорелись, и сутулился, уронил руки между колен. Он переоделся в выцветшую старенькую гимнастерку, которую носил вместо халатов, пижам и прочих домашних вещей, и напоминал теперь усталого, измордованного войной бойца, которых Аристарх Павлович так много видел после Отечественной. и даже рыжеватые пышные усы его напоминали фронтовые, эдакую солдатскую гордость. Они выпили, вроде бы и слова какие-то говорили бодрые, и чокались со звоном хрусталя, да и водка была хорошего разлива, но как-то не весело. Аристарха Павловича томила мысль о Кирилле, куда исчез, где бродит. Алексей же вообще погрустнел и теперь сидел, озирая пространство комнаты. «Да, знаешь, Аристарх Павлович, где мы с тобой сидим?» «Ну, знаешь, наверное. В парадной зале. Ведь здесь балы устраивали, принимали гостей, танцевали. Эх, сколько с того времени перегородок выстроено. Среди них теперь и капитальных стен не найдешь». Трудно было сказать, о чем он в самом деле тоскует. О перестроенном, запущенном доме, либо о том, что скрывает от посторонних глаз и таит в себе, как военную тайну. В прошлый его приезд он был совсем не такой. Вина не пил, а веселился и голосом гремел командирским. «Приеду сюда, все восстановлю, а начну с парадного, обязательно ротонду и веранды по обе стороны. У меня все чертежи есть. Хочу, чтобы дом стоял и смеялся». «Вообще ты молодец, Аристарх Павлович», — вдруг похвалил он. «Не следует нам сдавать парадных зал врагу. Хорошо, что ты теперь здесь. Ты не стесняйся только. Пой. Акустика здесь отличная». Он налил водки, поднял бокал, однако сказал не сразу, а словно вдруг ощутил резкую боль и помедлил, переждал ее. «Давай выпьем за наш дом, чтобы не строили в нем новых перегородок, не делили на клетушки, на барские комнаты и людские, на этажи и подвалы. За дом». Ему вроде бы стало получше, и обожженная половина лица слегка разгладилась, размягчалась стянутая кожа. «Мне неловко просить тебя, Аристарх Павлович. Я тебя в парке послушал, так глубоко зацепило. Спой романс, порадуй душу». Аристарх Павлович был готов петь для него сколько угодно и с радостью. Но он в тот же миг подумал, что на песню сюда немедленно заглянет Надежда Александровна и спросит, где Кирилл. А еще увидит старшего Ярошова, который почему-то домой не идет, а загулял у соседа. Но и отказать Алексею Владимировичу он уже не мог. Если там в парке под грохотом грозы его зацепило, то как его сейчас не подивить? Как не порадовать ему душу, отягощенную неведомой нуждой? И пусть сбегаются все сюда, пусть раскрываются все тайны. Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. В самом деле на пение немедленно явилась Надежда Александровна, и как женщина простая, она не скрыла изумления при виде старшего Ярошова, однако и прервать песню не посмела, стояла и слушала, и душа ее тоже отзывалась. «Твоих лучей небесной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я? Ты над могилою гори, сияй, моя звезда». Старший Ярошов помолчал, затем потряс головой и вдруг крепко обнял Аристарха Павловича, почти сломленного последними словами романса, ибо пока пел он, любовался каждым. И, кажется, не пел эти слова, а всего лишь отдавал им прекрасным голосовую дань, и будто сам, поминуясь небесной силе, лег в могилу и видел оттуда сияющую звезду над собой. Алексей в том же порыве обнял и Надежду Александровну, и та, расчувствовавшись, мгновенно заплакала и ничего не спросила. «Я скоро вернусь», — сказал Алексей. «Пойду сдаваться Полине Михайловне». И, приобняв Надежду Александровну, ушел в свою квартиру. Аристарху же Павловичу и так опечаленному пением стало одиноко, он вспомнил про жеребчика, оставленного под ливнем, и засуетился, отыскивая дождевик. Потом махнул рукой и, как был в тренировочном костюме и тапочках, так и вылетел на улицу. Ливень чуть поослаб, однако прямо по траве к озеру катила лавина пузырящейся воды. Жеребчик спокойно стоял под навесом парадного и, обмахиваясь хвостом, разбрызгивал воду. Аристарх Павлович размотал повод, окрученный на шее, и потянул ага к сараю. Тот двинулся и вовсе не хотел бежать, хотя Аристарх Павлович понукал его и дергал за узду. Заперев жеребчика, Аристарх Павлович устремился назад и тут увидел двух женщин в целлофановых мешках, надетых на головы. Они бежали от теплицы и махали ему руками. Под навесом парадного Аристарх Павлович подождал их, стряхивая с себя воду, и неожиданно узнал бегущих. Одна из них была Валентина Ильинична, другая — Наталья Ивановна, женщина предпенсионного возраста. Они влетели на крыльцо и содрали с себя мешки, обе мокрые насквозь, озябшие, босые. «Аристарх Павлович, миленький!» — взмолилась Валентина Ильинична. «Пусти погреться. Видимо, у тебя дым из трубы идет». Аристарх Павлович с удовольствием распахнул перед ними дверь. Женщины в доме вдруг застеснялись, затоптались у порога, и он подтолкнул их к огню, а сам открыл шкаф, где хранились вещи покойной жены, и наугад вынул два платья. Одно летнее, легкое, другое совсем малоношенное, вечернее, из тяжелой бордовой ткани. Женщины ушли в ванную переодеваться. Аристарх же Павлович вынес давно кипевший самовар и стал выставлять на стол посуду. Ах, если бы еще Кирилл благополучно вернулся, и был бы день сплошных радостей. Ой, как хорошо! Валентина Ильинична появилась из ванной в вечернем платье, лишь чуть ей большеватом. Спаситель ты наш, Аристарх Павлович! Аристарх Павлович никогда не видел ее в платье, ну, разве что в своих фантазиях встречал. И оказалось, что эти фантазии были реальностью. Она совершенно преобразилась, стала мягкой и женственной, и какой-то вместе с этим беззащитной. Она теперь расчесывала волосы и сушила их у камина. «Мы, наверное, не ко времени?» — застеснялась Наталья Ивановна. «Ты уж прости нас, Аристарх Павлович. Погреться больше негде, а крыша в теплице решето. Говори им начальству». «У тебя что, гости, Аристарх Павлович?» — спросила Валентина Ильинична, показывая на стол. «Или просто так, в одиночку?» Она опять говорила с каким-то намеком. Или уж ему чудились эти ревностные нотки в ее голосе, поскольку он хотел их слышать? «Ха-ха!» — засмеялся Аристарх Павлович. «В одиночку, да? А почему тогда два бокала?» Хитровато прищурилась она, чем вообще смутила Аристарха Павловича. В это время появился старший Ерошов и немного подпортил разговор, потому что женщины, поздоровавшись, не сводили с него глаз, особенно Наталья Ивановна. На Алексея все так смотрели в первые минуты. Изуродованная половина лица притягивала взгляды и внимание. «Вот у нас уже и компания». Старший Ерошов вышел заметно повеселевший, и Аристарх Павлович напрягся. Неужели бабушка Полина не сказала, что Кирилл дома не ночевал?